На этот раз ни Анна, ни Ананда не пели. Ананда сказал, что после такой музыки можно только низко поклониться таланту, давшему нам высокие моменты счастья, и разойтись. Я все смотрел на Анну. Что снова стало с нею? Неужели ее слезы сожгли скорбь сердца? Она снова стала носить на лице семнадцатую весну, снова лучи доброты и какого-то обновления струились из глаз. Она подошла к отцу, нежно обняла его и шепнула: «Больше не волнуйся, все будет хорошо, все уже хорошо, а то, что еще будет, это только неизбежное следствие, а не наказание братцана». Он, казалось, понял ее, совершенно для меня непостижимые слова, просиял, поцеловал ее и перевел взгляд на подходившего к нам Ананду. «Довольно вам страдать, Борис Федорович, ласково, но, как мне показалось, с некоторым упреком», — сказал он. «Я вам все время говорил, что вас губит страх. И если бы вы верили мне на самом деле так, как говорите, вы не были бы больны, и Анна так бы не страдала. Возьмите себя в руки, ведь вы сейчас совершенно здоровы, у вас нигде ничего не болит. Если бы мой дядя был здесь подле вас, как бы вы взглянули в его светлое лицо? Разве вы не обещали, что не допустите в сердце страх?» «Я очень виноват», — сказал, вздыхая, Строганов. «Но когда дело идет о моем единственном сокровище, о бане, которой уже 10 дней грозит ужасная опасность, поймите меня, Ананда, мой великий, великодушный друг и защитник, это единственное мое уязвимое место, где я не в силах победить страх». Так вот и проходит жизнь людей в постоянных заблуждениях. Оглянитесь назад на прожитые вами 10 дней. Что случилось с нею? Она жива, здорова и счастлива сейчас. Разве не вы своими страхами и скорбью измучили ее? Если уж вы хотите знать... Ананда замолчал на миг, как бы к чему-то прислушиваясь. То опасность грозила Анне, или, вернее, вам, так как вы могли потерять ее здесь, сейчас, когда она играла, а вы и не подозревали об этом, как и не подозреваете того, что вы сами своим же страхом поставили ее у предела. Ананда замолчал, нежно взял обе руки Анны в свои, поднес их к губам, улыбнулся, обнял ее своей левой рукой и поцеловал в лоб. Нет места сомнениям в сердце верном, а когда они проникают в сердце, происходит революция, разрушающая гармонию. Помни, друг Анна, что вторично вырвать тебя из бури, в которую ты попала сейчас, к ней не готовая, я уже не смогу. Думай не о своих путях, как о путях отречения, но о пути всех тебе близких по духу, на котором ты — сила и мир, если живешь в гармонии. Но если в твоем сердце будут жить сомнения и половинчатость, рухнешь сама и увлечешь за собой своих любимых. Вслед за сомнениями вползает страх, а там опять попадешь в ту бурю, где была сейчас, и, повторяю, я уже не смогу вырвать тебя из нее. Он еще раз поцеловал Анну в лоб. Только сейчас я заметил, как он бледен, измучен, точно не Ананда стоял предо мною, а тень его. Снова я ничего не понял, только защемило сердце. Что могло так надорвать силы Ананды? Почему на его гладком лбу поперечная морщина? Почему и так суров и скорбен, думал я? Все эти вопросы остались без ответа, а в сердце моем удвоилась преданность моим друзьям. Никому не хотелось чаю, но чтобы не обидеть радушного хозяина, мы выпили по чашке и разошлись. Я искал Генри, но он исчез, а мне так хотелось хоть чем-нибудь облегчить его муку. «У каждого свой путь», — сказал мне Ананда, когда я столкнулся с ним у двери. «Тебе сейчас готовиться к ответу. Его спрошу завтра. Если бы даже Генри и захотел говорить с тобой до этого срока, я запрещаю тебе это. Ты видел, к чему ведет непослушание. Ты смутно понял сейчас, куда уводит сомнение. Отдай себе во всем отчет. Не ищи помощи ни в ком и решай свою задачу в одиночестве». Я пришел в свою комнату. Я был счастлив. Ничто не разрывало мне сердце. Я знал свое решение. Знал каждым нервом свой путь. Во мне все ликовало. Я знал. Я был спокоен. Я хотел уже ложиться спать, как представил себе состояние Генри. Я очень многое дал бы, чтобы его утешить, но голос внутри меня говорил, что я ничего не сумею сделать сейчас для него, так как сам еще слаб, и понял запрет Ананды. Это было желание оберечь нас обоих от лишних мучений, без пользы для кого бы то ни было. Заберев дверь на ключ, я потушил свечу. Я твердо решил выполнить приказание Ананды, призвал дорогое имя флорентийца и лег всем существом, чувствуя, что Генри непременно придет ко мне сам. И я не ошибся. Не успели затихнуть шаги Ананды и И, отправившихся провожать Строгановых, как кто-то постучался в мою дверь, и сердце мое ответно застучало. Стук повторился, и все затихло. Я, не знаю почему, подбежал к двери в комнату и тоже запер ее. Не успел я добежать до постели, как услышал звук поворачиваемой ручки. «Левушка, отоприте, у меня экстренная надобность. Скорее, мне надо передать вам поручение невероятной важности. От этого зависит жизнь двоих людей. Скорее, пока И не вернулся», — слышал я задыхающийся голос Генри. Я неподвижно молча лежал. Если бы он говорил мне даже, что он горит, что жизнь его зависит от нашего свидания, что я умру сам, все равно я бы не изменил Ананде и не двинулся бы с места. Генри принялся так сильно дергать дверь, что я стал бояться, что он сломает запор. Я тихо встал, надел халат и решил перейти в комнату капитана, но тут услыхал, как открылась парадная дверь, и понял, что сейчас войдут мои друзья. Стучавший в дверь уже со остервенением, звавший меня громко и грубо, Генри не услышал шагов и Ананды. В комнате и все смолкло. Затем я услышал голос Ананды, говорившего на незнакомом мне языке, потом торопливые шаги князя, спрашивающего, что это за шум ему послышался. Потом снова все смолкло, и через некоторое время я услышал дорогой голос И. «Ты можешь открыть дверь, Левушка?» Я открыл дверь и осветил свечой мое лицо, ласково улыбнулся и сказал: «Первое испытание на верность ты выдержал, дорогой мой мальчик. Иди дальше с той же честью и станешь другом и помощником тем, кого ты выбрал себе идеалом».